Катя закусила губу. Был ей неприятен этот ответ. Так входил он в противоречие с ее мыслями и убеждениями, но тут же поймала она себя на ощущении новом. Казалось, что вполне может она уж спокойно относиться с таким ответом этого странного человека, называющего себя ангелом во время мирового атеизма. И совершенно неожиданно для себя она снова спросила ее. «Ну и как там жилось?» «Хорошо», — ответил ангел, любуясь огнем в печке. «Ну а что там хорошего?» — допытывалась Катя. «Войны не бывает. Все любят друг друга. Много фруктов. Воздух такой чистый, почти сладкий. Кругет тепло. А если там так хорошо, чего ж ты сюда приехал, а?» Не без внезапного ехидства спросила светловолосая учительница. Ангел пожал плечами, молчал пару минут. «Из любопытства», — признался он, — «странным казалось, что из этой страны после смерти никто в рай не попадает». «Как это не попадает?» «Выходит, что все страшные грешники», — пояснил он. «У нас грешники!» — негромко возмутилась Катя, и тут же голос ее изменился, успокоился, и уже совсем по-другому твердо она сказала: «А в рай они не попадают, потому что рая нет». «А что, ад есть?» — спросил ангел. «И ада нет? А куда же они тогда после смерти?» «А в землю. Мы их закапываем, и они растворяются в земле, помогая в ней формироваться чернозему». «Нет», — спокойно возразил ангел, — «это ты про тело говоришь, а я про другое. Я про душу. Душу же вы не закапываете?» «Нет, конечно. Как ее закопать, если ее нету?» — согласилась Катя. Кто-то сунул ангелу в руку кружку. Ангел поднес ее к лицу, понюхал его, передернул от неприятности запаха. Взял, протянул эту кружку куда-то дальше, в полумрак, и чья-то рука ее приняла. «Ну а если души нету, то как же можно разговаривать, думать, любить?» Тут Катя задумалась. «Разве для всего этого нужна душа?» — спросила она через мгновение. «Ведь говорим мы ртом, а это часть тела. Думаем головой, это тоже часть тела и очень важная. А любим для этого тоже часть тела есть у каждого. Зачем здесь душа?» На это ангел не ответил. Кто-то еще рядом разговаривал. Мужской голос и женский. Разговорник был поживее, и касался он в основном мнений по поводу кастрирования молодых бычков с целью создания из них новой тягловой силы. В эту ночь палестиняне спали уже на настоящих деревянных лавках, однако без тюфяков, без подстилок из сена или травы лежало жестко, и многие тайком уже ночью, когда и печка потухла, и храп вовсю раздавался, сползли на земляной мягкий пол и уж там, поворочившись, засыпали. Многим и так пришлось спать на полу, так как этой ночью все сгрудились в этом коровнике, другие же коровники были как бы не обжиты из-за временного отсутствия глиняных печей. Но вскоре Захар с помощью мужиков поставил их в других коровниках печи, и даже в том коровнике, что для скота был построен, и там две печки он соорудил, говоря, что скотина, она как человек, она тепло и ласку любит, и от отсутствия таковых легко сгибается и дохнет. А работа на холме и вокруг него кипела беспрестанно, и не было ни одного, кто бы из-за лени или по другой причине этой работы избегал. Ну, может быть, один архипка Степан ходил, бродил и все думал, думал, но ведь и эта работа, да еще потяжелее другой, так большого напряжения головы требует, и не каждый на такое напряжение способен.